Глава 4. Сила убеждения прямо пропорциональна аргументам и обратно пропорциональна сопротивлению убеждаемого. Примечание. Если сопротивление бесполезно, попробуйте впаять туда конденсатор. А ночью меня похитили. Из собственной постели, между прочим. Я даже сообразила не сразу. Почувствовала сквозь дрему, как меня закутывают в одеяло, подхватывают на руки. «Отпусти, дурашка!» — сонно пробормотала я и заворочилась, пытаясь освободиться. «Надорвешься же!» Он только прижал меня покрепче, так что шею защекотала борода. «Стоп! Откуда у Стефана борода?» Похититель воспользовался моим ступором и затопал к открытому окну, за которым ярко горел фонарь. «Может, мне все это снится? Эротическая фантазия, да, о большом и сильном самце, который уволочет меня в пещеру и... А вот на «и» я не согласна. Только делать-то что? Из оружия у меня только уверенность в себе да крепкие зубы. Но сквозь одежду еще поди прокуси». Я брыкнулась, пытаясь угодить ему пяткой по самому нежному мужскому месту. Тьфу, промахнулась. «Врешь, не возьмешь». Я изловчилась, подалась вперед и чуть вверх, будто пытаясь чмокнуть наглеца в губы. Он замер и едва успел отшатнуться, спасая нос от клацнувших зубов. «Любимая, перестань», — укоризненно сказал незнакомец, хотя какой он незнакомец, притиснул меня к себе и взгромоздился на подоконник. Я даже замерла. Третий этаж. Прыгать вздумал, что ли, или по веревке спускаться. Только как он с такой ношей на руках собирается из окна вылезать? Убиться, может, и не убьемся, но покалечимся точно. «Отпусти!» — потребовала я, трепыхаясь, как муха в паутине. Одеяло спеленало меня не хуже смирительной рубашки. «Кто бы меня слушал, а?» Титан тем временем уже занес ногу, чтобы... «Он что, строительную люльку припас? Серьезно? Ну, дает!» «Хе-хе!» — громко сказали за спиной. «Это у вас игры такие, да? Я вам не мешаю?» «Грррр!» — успела подумать я. «Нельзя же так!» Мастер-титан дернулся, пошатнулся, грохнемся. «И ладно, если титаном вниз, а если наоборот, раздавит же бугай!» Из рук коварного похитителя девиц я вывернулась кошкой. И покошачьи же повисла на гордине, опасно затрещавшей под моим весом. Мастер-титан, не будь дурак, ловить меня не пытался. Он ухватился за оконную раму, растопырился и удержался-таки. «Молодец, что тут скажешь? Хвалю!» — щелкнул выключатель. От яркого света я зажмурилась, а титан ругнулся. «Дорогая, тебе там удобно?» — заботливо осведомился Стефан. «Хочешь кофе или еще повисишь?» Я открыла глаза, выдохнула. «Удобно», — пропыхтела я, пытаясь разжать пальцы. «Попробуй убеди паникующие инстинкты, что до пола всего ничего. Кофе давай через 5 минут. Нет, 10. И десерт. Надо же успокоить нервы после экстремальной побудки. Так сказать, подзаправить организм свеженьким топливом». «А вам, мастер-титан?» Тем же заботливым тоном а-ля «санитар в дурдоме» поинтересовался Стефан. «Тоже кофе и пирожное? Или посущественнее? Скажем, омлет с ветчиной?» Первая мысль была: «Сейчас титан будет его бить». Вторая: «Когда у титана громко заурчало в животе? Может, ради ветчины и не будет?» И третья: «Когда до меня наконец дошло, они что, знакомы?» От удивления руки разжались сами собой. И я брякнулась на пол. «Отбивную с картошкой», — мрачно поправил титан и спрыгнул внутрь. «Я сам закажу». «Вряд ли это будет уместно», — рассеянно заметил Стефан и выглянул из окна. Я тоже выглянула и сглотнула. «Одеяло! Мое одеяло!» — распласталось на асфальте немым укором. «А ведь там могла лежать я». «Мы удержались бы», — буркнул титан. «Точно». Уверенность в его тоне просела, как напряжение в сети промозглой осенью, когда отопление еще не включили, а в доме уже зябко, и жильцы разом бросились включать обогреватели. «Хм», — только и сказал Стефан. Даже в пижаме и с влажными после душа волосами выглядел он безупречно и блистательно, как и положено эльфу. Именно эльфу, я не оговорилась. Маменька Стефана полумер не признавала. Какой еще полукровка? Ее сын — эльф из высокого рода. И точка. «Скажи-ка мне», — вдруг насупился Титан, который в темном костюме тоже смотрелся ничего так внушительно. «Что это ты делаешь в спальне моей невесты, еще и в таком виде?» «Ничего», — пожал плечами Стефан и улыбнулся уголком рта. «Потому что это спальня моей невесты». «Приехали». Мастер Титан сжал внушительные кулаки и упрямо выставил подбородок. «У тебя есть доказательства?» Я только глаза вытаращила. «У Титана что, совсем контакты перемкнуло? Додуматься спросить о таком у юриста?» Стефан тонко усмехнулся, оценив иронию момента. «Разумеется», — подтвердил он, склонив голову к плечу. Светлые волосы рассыпались шелковой волной. «У меня имеется свидетель». «Да неужели?» — съехидничал Титан. Голосом его при желании можно было металл протраливать. «И ты прихватил его с собой? Так, чисто случайно». «Разумеется, друг мой», — вновь повторил Стефан, откровенно забавляясь. «Мой свидетель, Ирен. В свою очередь я хотел бы поинтересоваться тем же, откуда у тебя столь оригинальная мысль». Он не сказал «завиральная», но догадаться было легче легкого. И на «ты» перешел так подозрительно непринужденно. Титан совсем потемнел лицом и просунул большие пальцы в проймы жилета. «У меня есть брачный контракт», — выпалил он, умолчав, что контракт, так сказать, односторонний. Моей-то подписи под ним нет. Стефан продолжал улыбаться. «Только самую малость, градуса на 2-3 холодней». «Могу я взглянуть?» И руку требовательно протянул, как будто всерьез думал, что Титан носит бумаги с собой. Тьфу, так они до сравнения моих родинок дойдут. Хотя о той, что на копчике, гному знать неоткуда. «Ша, мальчики!» — рявкнула я и встала между ними. «Вы мне тут еще подеритесь!» Судя по мрачной физиономии мастера Титана, у него-то кулаки чесались. «Обойдется!» «Ну что ты, дорогая!» — голос Стефана чуть подрагивал от сдерживаемого смеха. «Тогда ты нас обоих поколотишь, не так ли?» Эдак со значением покосился на прикроватную тумбочку, где возлежала моя любимая дрель. Эх, жаль не дотянуться было, когда Титан хваталки распускал. «Именно!» — я уперла руки в бока. «Кстати, вы знакомы? Откуда?» Стефан пожал плечами и непринужденно уселся в кресло. «Мастер Титан — давний клиент нашей фирмы. Мы добрые приятели». «А, вот оно что. О подробностях можно не расспрашивать. В таких делах Стефан щепетилен. Чтобы он о клиентах хоть словечком, хоть во сне проговорился, да никогда». «Были приятелями», — поправил Титан мрачно и посмотрел на соперника из-под лобья. «Ирен, я тебе не отдам». Я насупилась. «Только поглядите на него. Тоже мне собственник». Стефан лишь головой покачал. «Он-то меня знал». И чуть подался вперед. «Титан, послушай», — сказал он тихо и проникновенно. «Мы оба неравнодушны к Ирен. Это свидетельствует, что у нас обоих неплохой вкус». «Положим», — буркнул Титан. «И что?» Стефан чуть пожал плечами. «Сейчас не время выяснять отношения», — заметил он ровно. «Ирен попала в пренеприятную ситуацию, а в тюрьме, знаешь ли, не слишком удобно сочетаться браком». Титан отвел глаза. Кажется, в пылу страсти он напрочь позабыл о моих неприятностях. Женишок, чтоб его. «Я предлагал Ирен сбежать», — Стефан хмыкнул. «И жить в гномских горах, как в клетке. Сомнительный выход». Титан сжал кулаки. Я уже ждала, что он изречет что-то вроде «с милым счастьем и в штольне», но гном меня удивил. «Ты сам что предлагаешь? Говори напрямик, без этих ваших эльфийских обиняков». Стефан поймал взгляд красных и полопавшихся сосудов глаз Титана. «Полагаю, нам обоим следует помочь Ирен. А уже потом выяснять, чья она невеста. Согласен?» И первым протянул руку. Гном набычился, сжал челюсти. Долгую минуту он боролся с собой, затем буркнул. «Ладно, пробой с тобой. Договорились». Крепко сжал тонкие и хрупкие на вид эльфийские пальцы. Я с облегчением выдохнула. И правильно, Нечего размерами мериться. Пусть другие мужские достоинства демонстрируют. Ум там, решительность. Стефан и бровью не повел, только встряхнул рукой и осведомился. «Иран, у тебя есть план?» Знал ведь, что мой любимый план — бросить патрон в костер и посмотреть, что будет. «Откуда?» — буркнула я. «Это ты у нас умный, а мы так постирать, погладить». Стефан изогнул бровь. «Ирен», — сказал он укоризненно, — «перестань. Чтобы ты с твоей практической сметкой и ничего не придумала». «Льстец», — хмыкнула я, все-таки смягчившись. «Вообще-то я собиралась обойти местные склады, приглядеться». Брови Стефана поползли вверх, и он тихо рассмеялся. «Мог бы сам догадаться, что тебя занимает вовсе не убийство. Еще скажи, что я должна переживать из-за...» Мастер-титан вдруг ойкнул и подпрыгнул, будто ему что-то впилось пониже спины. Диковато посмотрел на нас со Стефаном и пощупал себя за левую ягодицу. «Меня что-то...» — сказал он растерянно и ресницами хлопнул. Снова огляделся и уставился на кактус, который зеленел и даже вознамерился цвести. «Он меня потрогал!» Мы со Стефаном переглянулись. Он кашлянул и начал мягко. «Титан, тебе стоит отдохнуть». Его перебил стук в дверь. «Кого там принесло в 5:00 утра?» «Кофе?» — предположил Стефан негромко. А я вдруг представила, как это будет выглядеть. Ночь, девушка в одной сорочке, двое мужчин, мда. Репутация — это как проба на ювелирных безделушках. Лучше сомнительная, чем никакой. «Ирен!» — донесся из-за двери голос кузена. «Открой, это срочно!» Этого-то зачем сюда принесло? У него явно что-то важное и конфиденциальное. Только вот у меня тут полно нежелательных свидетелей. «Подожди!» — я чуть повысила голос и нашарила халат. «Оденусь!» — а сама зыркала по сторонам. «Куда женишков засунуть, а? В шкаф? Тут только открытая вешалка. Под кровать не влезут. В ванную тем более. Придется ютиться в душевой кабине, еще и в обнимку. Титан не простит». Стефан сообразил первым. Кивнул на окно и цапнул подельника за рукав. Титан заторможенно моргнул. Совсем мозги заклинило у бедняги. Кивнул и полез первым. Минута, и только занавеска качается на ветру. У кузена был такой вид, будто спать он даже не ложился. Рубашка помята, взгляд мутный, из кармана торчал скомканный галстук, и глаза блестят так нездорово, что я даже попятилась. Вдруг сейчас тесак вытащит и... Тьфу ты! «Пустишь!» Он переступил с ноги на ногу. «Надо поговорить». «Это настолько срочно!» — проворчала я и отступила, давая ему дорогу. «Входи уж!» «Срочно!» — удивился он, взглянул на часы и смутился. «Извини, что-то я совсем...» «Заработался!» — предположила я, насколько могла дружелюбно. «Утром до кофе мне не до политесов!» Кузен мотнул головой. «Влюбился!» Я прищурилась. Глаза за стеклами очков горят, вид шальной, симптомы налицо. «Не в меня, надеюсь?» Он глянул так, что я почувствовала себя мебелью. «А? Нет, конечно». «Ты присаживайся». Я махнула на кресло, еще не успевшая остыть после Стефана, и откашлялась. «Нужна помощь? Хочешь об этом поговорить?» Влюбленные обычно ужасно болтливы. Кузен лишь качнул головой и посмотрел на свои сцепленные в замок руки. «Спайпер, я сам разберусь». Я подавилась воздухом. «Спайпер, это в нее ты влюбился? Уф, я-то испугалась, что-то серьезное. «Да», — глухо проронил он, не поднимая глаз. Я почесала лоб. «Как бы ему поделикатнее объяснить?» «Понимаешь?» — начала я, так ничего и не придумав, и выпалила как на духу. «Это был приворот. Слабенький, но... И ведь действительно слабенький, от силы на 1/4 часа». Кто же знал, что кузен такой восприимчивый? Он поморщился и поднял руку, останавливая мою сумбурную речь. «Глупости. Привороты на меня не действуют». И вытащил из-за ворота связку амулетов, среди которых и впрямь была неплохая защита от ментального воздействия. «Я просто, ну, влюбился». Я потрясенно молчала. «Надо же». «Хм-хм. От меня-то ты чего хочешь? За ручку подержать? По голове погладить?» Кузен нервно поправил очки, пригладил волосы, наконец поднял на меня больной взгляд и выпалил. «Выходи за меня замуж». За окном раздалось сначала хрясь, а потом бум. «Что это?» — встрепенулся кузен. «Не обращай внимания», — отмахнулась я. «Мальчишки балуются. Надеюсь, они там хоть не убились?» Кузен потер лоб и напомнил. «Ты не ответила. Согласна?» Как-то много вокруг развелось желающих на мне жениться. Ни красотой, ни умом я не обижена. Но чтобы претенденты в очередь выстраивались, может, папенька тайком на меня чем-то побрызгал? Бывают же манки для животных. А вдруг и для людей, точнее гномов, такое есть? Я украдкой принюхалась к своей руке. Вроде ничего такого. Кузен устал ждать. «Так согласна». «А?» Я вздрогнула и очнулась. «Нет, конечно. С какой стати? И вообще, ты же только что признался, что влюблён в Пайпер». «Влюблён», — подтвердил он спокойно и вновь поправил очки. «Только при чём тут наш с тобой брак?» «А разве ты не хочешь жениться на любимой?» Он вздохнул, запрокинул голову и зачем-то посмотрел на потолок. «Она человек, а я гном. Будь у меня много-много денег, это было бы неважно, а так...» Кузен махнул рукой. «Если мы с тобой поженимся, то это решит все проблемы. Я буду управлять бизнесом, а ты сможешь заниматься изобретениями. Понятное дело, у каждого будет своя жизнь. По-моему, мы прекрасно договоримся». Может, и стоило попросить время на раздумья, но зачем обманывать хорошего гнома? Он со мной честно, и я с ним честно. «Извини», — покачала головой я, — «ничего не выйдет». Спорить он не стал. Поднялся, одернул пиджак и сказал, не глядя на меня: «Прости, если что, и удачи». Кивнул отрывисто и вышел. А я кинулась к окну, за которым было как-то подозрительно тихо и спокойно. Люлька спокойно покачивалась этажом ниже. Стефан спокойно восседал на перевернутом ведре. У его ног также спокойно лежал Титан с закрытыми глазами и сложенными на груди руками. В них только свечки не доставало. Но главное — дышал. Громко так, с присвистом. Я гневно засопела. «Дорогая», — приподнял брови мой любимый мужчина, — «что-то не так?» «Дорогой», — фыркнула я, — «а ты не мог бы как-то иначе, помягче, поделикатнее?» И кивнула на гнома, такого трогательного в своей беспомощности. «Помягче?» — брови Стефана приподнялись еще на миллиметр. «Боюсь, Титан был излишне возбужден. Даже агрессивен. Рвался избавиться от конкурента. Пришлось немного успокоить. Кстати, кто это был?» «Кузен. Потом расскажу», — отмахнулась я. «Не переводи разговор. Что ты с ним сделал?» Он с ответом не торопился. Нажал на какой-то рычаг, и люлька плавно поползла вверх. Остановилась у моего окна, чуть качнулась и замерла. Стефан гибко поднялся, отряхнул пижаму, и пятна с нее исчезли, будто по волшебству. Эльфийская зачарованная ткань, чтоб ее. Моих, можно сказать, конкурентов. «Не пыхти», — хмыкнул он и поцеловал меня в уголок губ. «Как только ты совладаешь с шелком высшего качества, я буду носить только одежду, пошитую из твоей ткани. А пока, увы». И руками развел. «Для этого надо хотя бы станок найти», — проворчала я для порядка и уточнила нехотя. «Или новый сделать». «Технология-то известна, но обидно». «Найдем», — пообещал Стефан чуть растерянно и взглянул под ноги. «Как думаешь, мы вдвоем его затащим?» Прозвучало это с некоторым сомнением, обоснованным. «Титан тот еще бугай, хоть и гном. Может, лучше его растолкать? Или могу ацетона принести?» Стефан не спросил, при чем тут ацетон. «Он у меня умница», — хмыкнул только и качнул головой. «Пусть лучше тут полежит, а мы с тобой поболтаем. Впустишь?» И улыбнулся иронично. «Куда же я денусь?» Я посторонилась, и в этот самый момент Титан вдруг завозился, сел на месте, осоловело хлопая глазами. «А? Что? Где?» Стефан вздохнул чуть слышно. Испортил таки гном-конкуренту всю малину. И объяснил терпеливо. «Мы в номере Ирен. Рядом с ним, точнее сказать. Собираемся обсудить поиски станка и убийцы. Ты с нами?» Я только головой восхищенно покачала. Пару фраз «вместить все» от сути дела до напоминания о недавнем договоре Это надо уметь. Титан на минуту завис. Мозги его скрипели, как проржавевший механизм. «С вами», — наконец сказал он и потрогал лоб. «Чем ты меня тюкнул?» И прозвучало это как-то уважительно, что ли. Стефан чуть пожал плечами. «Успокоил, друг мой, всего лишь успокоил. Небольшой импульс в нужную точку. Это безвредно и почти безболезненно». Титан крякнул. «Почти. Ладно уж, помоги встать». Они с некоторым трудом забрались обратно в номер. Титан плюхнулся в кресло и вновь потер лоб. «Любимая, я...» — начал он. В дверь быстро постучали и, не дожидаясь ответа, толкнули створку. «Ваш...» — бодро начал коридорный, вытаращил глаза и закончил почти шепотом. «Завтрак, мисс». От его выпученных глаз за толстыми стеклами очков явно не укрылись ни мой затрапезный вид, ни Стефан в шелковой пижаме, ни Титан, развалившийся в кресле. Конец моей репутации. Хотя, что мне терять? Я подозреваемая в убийстве, а это похуже, чем девица гибких моральных принципов. Как говорится, снявший двигатель по стартеру не плачут. «Заносите», — разрешила я со вздохом. Коридорный, совсем зеленый мальчишка лет 17, так густо покраснел, будто я предложила ему поучаствовать в оргии. «Да, мисс», — проблеял он. «Интересно, как быстро эта история перекочует на страницы газет? В утреннее попадет или только в вечернее?» Коридорный дрожащими, не от страха, от азарта, руками расставил посуду и пожелал. «Приятного аппетита, мисс, и вам, джентльмены». Развернулся и был остановлен, как конь за узцы, прохладным. «Молодой человек». Коридорный обернулся, ткнул себя пальцем в грудь и сказал глубокомысленно. Титан заморгал и сел ровнее. Выглядел он все-таки здорово осоловевшим. Перестарался Стефан со своим успокоительным. Хотя Титана только лошадиной дозой и остановишь. В глазах гнома, наконец, отразилось понимание, и он похлопал себя по карману, в котором явственно звякнули монеты. Откупиться хотел. Это он зря. Стефан вперил в отчего-то побледневшего коридорного острый взгляд и поинтересовался ласково так. «Вы знаете, что бывает за нарушение неприкосновенности частной жизни?» повторил свое коронное мальчишка и предположил неуверенно. «Штраф?» «Если бы», — вздохнул Стефан так, будто штраф, сколь угодно крупный, был пределом его мечтаний. «У нас, эльфов, за такое вырывают язык. Потом выкалывают глаза и... Впрочем, не буду вас пугать. Весьма неаппетитные подробности, знаете ли. И на будущее извольте дождаться разрешения войти. Мы друг друга поняли». И голос такой мягкий, ласковый, только глаза ледяные. «Да», — выдавил коридорный, заикаясь. «Сэр, конечно, сэр, я никому, могила, я...» Все это он бормотал, пятясь задом. Нащупал, наконец, спасительную дверь, дернул ручку, и от мальчишки остался только удаляющийся по коридору топот. «Зачем?» — спросила я жениха укоризненно. «Мог бы как-то...» «Мягче и деликатнее», — хмыкнул он. «Бить надо в болевую точку, а он боялся только боли». Титан хохотнул. «А ты страшен в гневе, как я посмотрю». Стефан улыбнулся и непринужденно присел на подоконник. «Раньше тебя это устраивало. Полагаешь, мне следовало отпустить его с миром и позволить разносить сплетни?» Титан нахмурил рыжие брови. «Я бы заплатил ему за молчание». «Гномы!» — вздохнул Стефан. «Вы удивительно прямолинейны, извини, дорогая. А я что? Я ничего, любуюсь. Победить в конной сшибке? Пф, интеллектом задавить посложнее будет». «А, какая из меня гномка!» — отмахнулась я. «Самое лучшее», — заявил Титан убежденно. «Ты будешь прекрасной женой гнома и матерью гномов». «Вряд ли», — пробормотал Стефан, покосившись на меня. «Впрочем, этот вопрос мы намеревались отложить на потом. А сейчас нам следует договориться касательно дальнейших действий. Стефана я люблю, ценю и уважаю. Очень. Но иногда все-таки хочется стукнуть». «Сейчас», — передразнила его я. «Нам следует выпить кофе, а потом уже все остальное». «Звучит недурно», — — согласился Стефан с улыбкой. «Пожалуй, я тоже не откажусь перекусить». Я только глаза закатила. «Ну что за манера выражаться? Эльфы!» «У меня есть план», — сообщил Стефан, утолив голод. «Плебейскими заморил червячка или там перекусил, именовать это действо не получалось». «Валяй», — разрешил подобревший титан и чуть ослабил пояс. Стефан откинулся в кресле и переплел пальцы. «Перед нами стоят две задачи — найти убийцу и отыскать станок». «Ты уверен?» — напряглась я. «В смысле, что это дело рук разных личностей?» Выразиться я хотела покрепче, да титана постеснялась. Стефан чуть заметно пожал плечами. «Как знать, с достоверностью утверждать не берусь, но все-таки я не усматриваю взаимосвязь между данными эпизодами». Титан закатил глаза и пробормотал с отвращением. «Эльфы! Юристы!» — поправил Стефан с вежливой улыбкой. «Могу тебя уверить, что юристы разговаривают в подобной манере, независимо от расы. Это профдеформация, я полагаю». «Ладно уже», — отмахнулся Титан. «Ты, по сути-то, излагай. Как скажешь. Тебе, Ирен, следует сосредоточить усилия на розыске станка. У тебя имеется более чем веский мотив, знание предмета поиска и некоторые соображения, с чего начать, я полагаю». «Правильно полагаешь», — согласилась я покладисто. «Кофе и плотный завтрак настроили меня на позитивный лад. А руки, кулаки точнее, прямо-таки чесались поскорее найти того урода, который протянул свои грязные лапки к моему станку и...» «Превосходно!» — кивнул жених. «Только, дорогая...» — и замешкался эдак многозначительно. «Ну что?» — буркнула я, руки на груди скрестив. Стефан чуть улыбнулся и посоветовал, понизив голос. «Свидетелей не оставляй!» Титан вытаращил глаза. «Ты что? Ирен же девушка!» и ткнул Стефана кулаком в бок, отчего тот едва успел уклониться. «Девушка», — согласился Стефан мягко, — «с дрелью». Я насупилась, хотя глубоко в душе, очень глубоко. Мне было даже приятно. «Девушка, фу ты ну ты! А вот дрель — это вещь. Этим и займусь», — пообещала я мрачно. «Звучит угрожающе», — пробормотал Стефан и тонко улыбнулся. «Полагаю, мне лучше взять на себя подробности расследования. Я наведу справки в полиции об уликах, экспертизах, версиях и прочем». «Так они тебе и расскажут», — фыркнул Титан. «Держи карман шире, у них же тайна следствия». «У них тайна», — согласился Стефан покладисто. «А у меня знакомство в окружной прокуратуре. Впрочем, не буду вас посвящать в щекотливые подробности». «И не надо», — сказал Титан с чувством. «А мне куда?» Главенство Стефана он принял безоговорочно. «Отлично. А то были бы они, как сказочный феникс с русалкой. Одному пламя подавай, да пожарче, а другая в воду тянет». «А у тебя, друг мой», — покосился на него Стефан, «полагаю, неплохие отношения с городскими властями. Тогда изволь навести справки. Кто и зачем так жаждет переложить вину на Ирен?» Титан помрачнел и кивнул. «Лады, мэр мне кое-чем обязан, так что...» Я мысленно потерла руки. «Ну вот, задачки распределили, выяснили, так сказать, куда приложить отвертку, а куда — молоток». План был прост, как штепсель в розетку сунуть. И начала я со склада, который так настойчиво советовал Пол Пенни. Совсем недалеко от выставки, просторно, чисто, удобный подъезд. «Здравствуйте, мисс. Вы что-то хотели?» Вежливо осведомился у меня клерк, одетый в костюм с белой рубашкой и даже при галстуке. Бедняга. Жара на улице стояла, не продохнуть, август как-никак, а он в костюме. Хотя на складе всего градусов 20, может, чуток больше. Неужели на мага-кондиционеры разорились? Я переложила из руки в руку свой рабочий чемоданчик и ослепительно улыбнулась. «Доброго дня, сэр», — сказала я вежливо. «Видите ли, я ищу место для хранения ткацкого станка. Модель штучная, дорогая. И ей нужны особые условия. Уверена, их могут обеспечить только у вас. Капелька лести лишней не бывает. Впрочем, клерк ее воспринял как должное. Спокойно кивнул и с гордостью признал. «Мы лучшие. Возьмите, пожалуйста». И протянул мне буклет с описанием цен и прочих условий. «Спасибо», — пробормотала я, мельком в него заглянув. «Ого, они дешево тут ценят свои услуги. Мне еще нужно кое-что проверить. Напряжение магополя измерить и все такое. Станок-то магический». «Разумеется, проходите». Он гостеприимно повел рукой. «Боюсь, я не могу позволить вам находиться здесь без присмотра, но в моем присутствии вы можете делать, что вам заблагорассудится». «Ну, спасибо. Искать станок, когда по пятам за мной ходит клерк, так себе идея. Хотя я бы тоже не разрешила абы кому бродить по складу. Тут же наверняка полно всяких ценностей. Ладно, тогда план «Б». Я поправила лямку на плече, незаметно активируя передатчик. Свет на складе мигнул, раз, другой, вспыхнул слишком ярко и погас. Простенький фокус, кстати. Всего-то найти питающий кабель, прилепить к нему незамысловатый амулет-прерыватель и вуаля. Можно идти на склад, разговоры разговаривать. И клерков до сердечного приступа доводить. Вон как бедняга побледнел, еще бы. Воскресенье же. «Поди в выходной, найди электрика». А без света все местные навороты, вроде поддержания температуры, работать перестанут. Магия магией, но охлажденную воду гоняет по трубам электрический насос. И вентиляторы тоже приводятся в действие электричеством. Куда ни ткни, везде без него никак. Разве что сигнализация должна быть автономной, но нужна мне их сигнализация. Бедный клерк заметался по складу. «Помочь?» предложила я, выждав для приличия пару минут. Заодно дала ему убедиться, что автоматами щелкать бестолку. «А?» — дикими глазами уставился на меня он. «Могу помочь», — терпеливо повторила я. «Найду я вашу козу, а вы мне скидочку потом за это сделаете. Идет?» «К козу?» — повторил клерк сбивчиво и повел длинным носом. Кажется, пытался понять, что употребила странная клиентка. Я закатила глаза. «Короткое замыкание. Ко-за. Что непонятно?» Сленг всегда вызывает доверие. Мол, этот человек, гном, эльф, нужное подставить точно в теме. Пробормотал клерк и лоб потер. «Ну, логично. Так вы электрик?» И такая надежда на его лице нарисовалась, что мне даже совестно стало. Немного. «Вроде того», — согласилась я уклончиво. «Только я ничего не обещаю. Если мелкая поломка, я устраню. А если трансформатор сгорел или еще что, извините. Кстати, может дежурному позвонить? Вдруг это у них авария?» Бедняга разрывался между служебной инструкцией, которая велела ему не отходить от меня ни на шаг, и доводами рассудка. «Могу с вами сходить», — сжалилась я. «Или пусть за мной пока присмотрит кто-нибудь из грузчиков. Выходной выходным, но это конторские дома сидят. Обычные работяги пашут 24/7. Клерк чуть покраснел, как же, нехорошо подозревать потенциальную благодетельницу. Но все-таки кого-то подозвал и умчался. Вернулся он 5 минут спустя, понурый и взмокший. «Это у нас», — сообщил он мрачно. «А Ольстон, электрик наш, трубку не берет». «Скидка за помощь», — предложила я деловито. «Идет?» И руку протянула. «Для пожатия, по-мужски». Он просиял и осторожно сжал мою ладошку. Я облазила весь склад, якобы разыскивая, где каратит. А на деле бдительно посматривала на датчик магонапряжения. Я же в своем станке такую убойную смесь заклятий наворотила, любой детектор зашкалит. Только дальность у этих самых датчиков так себе, 5 метров всего. Город обойти, нечего и думать. Склад был чист, во всех смыслах. Ни пылинки, ни соринки. Ни следа станка. Оставалось с умным видом зачистить пару проводков, перемотать их изолентой и снова тайком нажать кнопочку. Мой кустарный амулет самоуничтожился. Да будет свет! Этот приемчик я повторила 3. Второй и третий склады мало чем отличались, разве что были чуток поплоше и уровнем пожиже. Время давно перевалило за полдень, приходилось же каждый раз не меньше часа возиться, иначе было бы слишком подозрительно. Все шло по накатанной. Четвертый склад, самый маленький и замызганный, располагался на таких задворках, что без компаса и карты дорогу не найдешь. Зато он был последний. По идее, станок где-то здесь. Я принюхалась и сморщила нос. Пахло на складе, мерзко пахло, прогорклым жиром, чем-то кислым, пылью. Тщедушный мужичок будто соткался передо мной из этой самой пыли и загородил проход. «Чего изволите?» — буркнул он неприветливо. Я постаралась улыбнуться как можно шире. «Да вот, склад ищу. Можно взглянуть?» Мужичок прищурился подозрительно. «Зачем это? Надобно тебе что хранить, так привози да храни, а шастать неча». «Так-так-так», — я мысленно потерла руки. В три предыдущих склада меня пустили без проблем, охотно даже. И осмотреться позволили, и ворота измерить, и все остальное тоже. А тут с порога гонят. Подозрительно? Еще как. «Это как так?» — возмутилась я и уперла руку в бедро. В крови бурлил и пенился азарт. «А как же проверить пожарную и магбезопасность? У меня станок дорогой, штучная работа». Щуплый не проникся. Нахмурил белёсые брови и велел. «Катись отсюда, пока цела, лишь проверяльщица выискалась». Значит, станок точно тут. И мужичок этот в курсе. И про станок, и про то, кто я такая. Иначе бы не выпихивал меня в шею. Охранник там он, заведующий складом или хозяин. Какой им резон отпугивать клиентов? Еще и грубить. Только как на склад попасть? Пускать меня явно никто не собирался. Ладно, была не была. Я поправила лямку на плече, незаметно активируя амулет. Не подведи, родной. Он не подвел. Только этот щуплый не запаниковал. И меня на помощь звать не спешил. Сплюнул и прошипел. «Ах ты, тварь драная! Мало того, что вынюхиваешь, так еще и гадить вздумала. Эй, парни!» На зов из подсобки вынырнули двое. «Ну что я могу сказать? Не ценят меня тут. Не уважают». У одного брюхо свесилось чуть не до колен, у второго мускулы мухом насмех. И я должна испугаться? Ну-ну. Они еще и шли на меня, расставив руки, как курицу загоняли. Умора. «Папаня!» — цыкнула я и головой покачала. «Я-то с тобой по-хорошему хотела, а ты боковать сразу. Неправильно это, не по-людски. С таким контингентом надо на их языке». И ведь сработало. Щуплый прищурился и жестом велел загонщикам не торопиться. «А нечего тут разнюхивать. Думала, мы не заметим. Дураки все, да? Да тебя еще на первом складе срисовали». «И чего?» — пожала плечами я, и эдак невзначай перехватила тяжелую сумку. «Просто руки у меня устали. Да-да». «Искала, где повыгоднее. Засада в чем?» «Да чего ты с ней треплешься?» — не выдержал один из загонщиков и почесал брюхо. «По башке ее того, и дело с концом». Щуплый только что пальцем у виска не покрутил. «Умный больно, да?» — вызверился он на подельника. «А потом сюда ее людишки набегут. И что делать будем, а?» Я прикусила язык, чтобы не ляпнуть. «Какие еще людишки? Мои так мои. Жалко мне, что ли?» «Слушай, папаня», — я примирительно подняла руки. «Мне ваши делишки без надобности. Я станок свой ищу». «Знаем мы, чего ты ищешь», — перебил он. «Вся в папашу». «Фу ты, ну ты», — папенька и тут отметился. «Есть в этом городишке хоть кто-то, кому он не нагадил?» «Давай мы ее попинаем», — опять не выдержал тот, что с пузом. «Маленько, для понятливости». «Валяйте», — разрешил щуплый. Я только глаза закатила. «Ну вот, а ведь почти договорились», — и взмахнула тяжеленной сумкой, как прощой, метя этой троице под коленки. Охранники попадали, как кегли, зато щуплый устоял, только схватился за голень и взвыл. Пришлось добавить сумкой по загривку. Проще, чем гвоздь вбить. Эх, и размяться толком не успела. Осталось перемотать голубчиков изолентой, два рулона извела и сложить в рядок у стенки. «И стоило выпендриваться?» — спросила я укоризненно. Охранники только глазами сверкали, рты-то заклеены. А вот на щуплого изоленты чуток не хватило, так что болтать он мог в свое удовольствие. Жаль, что он только поносил меня, на чем свет стоял. Ну и ладно, нужны мне их тайны, как зайцу плоскогубцы. Я вытащила из сумки магодетектор и, уже не скрываясь, нырнула на склад. Четверть часа спустя я вышла обратно, злая, как зомби на заброшенном кладбище. Моя сестра Джули в детстве пыталась притаскивать таких домой. Мол, им нужны свет, тепло и доброта. Нужны, конечно, желательно вовнутрь, ням-ням, мда. Выходит, станок вывезли из Джонсона. Или мне попался особенно самонадеянный вор, который не боится держать уникальную технику у себя на заднем дворе. Ладно, будем думать. Щуплый встретил меня настороженным взглядом. «И чего было кочевряжиться?» — попеняла я ему. «Сразу бы сказал, что станка тут нет». «Ладно», — вытащила нож и присела на корточки. Щуплый заморгал и попытался от меня отползти. «Только не очень-то отползешь, когда руки и ноги изолентой перемотаны». «Ты чего?» — удивилась я. Взвыла сирена, а мужской голос рявкнул в громкоговоритель. «Стоять! Не двигаться! Полиция!» «Приехали!» Патрульные не стали разбираться, кто тут жертва, а кто преступник. Повязали всех и с ветерком домчали в участок. Там было по-прежнему тихо и пусто. Жужжали мухи под потолком. Толстяк дежурный лениво обмахивался газеткой и жевал пончик. При виде нашей компании толстяк чуть не подавился. «Сержант у себя?» — бросил ему патрульный. «Ага», — ошалело кивнул тот и проводил нас взглядом, даже не замечая, что на его пончик села оса. Нас отконвоировали в конец коридора, затем патрульный постучал в дверь с облупившейся краской. «Входите», — рявкнули оттуда. Меня втолкнули первый. Следом в обшарпанную комнатку набились трое патрульных, и уже почти родная, как-никак, по одному делу проходим. Троица в изоленте. «Сэр», — патрульный почтительно наклонил голову, — «доставлены задержанные». Сержант оторвался от бумаги, которая выглядела так, будто писали на ней, зажав карандаш в зубах. Поднял взгляд и страдальчески скривился. «Опять вы, мисс Саттон», — я хмыкнула. «Я тоже рада вас видеть, сержант». Он сморщился еще сильней, почесал щеку с седой щетиной и спросил у патрульного. «Что на этот раз?» Растерялся тот и переступил с ноги на ногу. «Мы исполняли ваш приказ, сэр. Наблюдали за тем складом. Точнее сказать, оставили там человечка, он и присматривал». Щуплый отчего-то скрипнул зубами. «Так-так-так». Не понравилось ему, что кто-то вертелся поблизости? Как интересно. «Дальше», — кивнул сержант и бросил на Щуплого тяжелый взгляд. Тот попытался изобразить саму невинность, хотя получалось у него так себе. «Ну, наш человечек и позвонил. Говорит, странное там что-то, драка, что ли. Мы приехали, этих вот повязали». С «повязали» он, положим, загнул. Они уже были перевязаны, как колбаски. «Понятно», — сержант побарабанил пальцами по видавшему виды столу. «Ладно, разберемся». «Чего тут разбираться?» — вытаращил бесцветные зенки Щуплый. «Эта девица напала, избила, зарезать хотела!» Полицейские дружно глянули на меня, уважительно так. «Всех троих?» — кашлянув спросил сержант. «А зачем?» «Ну, — задумался Щуплый, — ограбить хотела?» Я фыркнула. «Серьезно? Хотела бы, ограбила. Резать-то зачем?» «Да кто тебя знает?» — вызверился Щуплый. Говорил он за троих, у его подельников были по-прежнему заклеены рты. Только и могли что моргать. Грозно. «Я честный предприниматель, а ты ворвалась на мой склад, избила охранников, и вообще, тебя в полиции явно знают. Рецидивистка, да?» О, как заговорил. И главное, никакого жаргона. Законопослушный гражданин. Фу ты, ну ты. «Ладно», — хлопнул ладонью по столу сержант. «Этих троих в камеру. А вас, мисс Саттон, я попрошу остаться». Он дождался, пока компанию выведут из кабинета, и осведомился мрачно. «И какого, простите, зачем вас понесло к контрабандистам?» «Контрабандистам?» — удивилась я. «Хотя это многое объясняет. Вот почему этот типчик так всполошился. Кому понравится, что какая-то подозрительная девица крутится поблизости, особенно когда сам ты промышляешь незаконными делишками?» «Выходит, не знали?» Он почесал щеку. «Тогда какого вы туда, то есть как вы там оказались, а?» Я развела руками. «Не поверите, станок искала. Он и впрямь не верил, по глазам видно. «И как? Нашли? Проклятье, это я не вам!» И зачем-то подергал провод настольной лампы. Она как-то подозрительно мигала, не виноватая я, да и паленой изоляцией попахивала. Я подумала, вздохнула и предложила от всей широты души. «Починить?» В сержанте явно боролись нерешительность, надежда и досада. «А то я не знаю, как плохо, так скажем, обстоят дела с финансированием полиции». Стефан много чего рассказывал, а он-то в курсе. У него лучший друг как раз в отделении служит, пусть и столичном. Так что сгори эта лампа, и еще неизвестно, когда сержант получит следующую. Разве что на служебное преступление пойти. Но ради лампы мелко как-то. «А можете?» — сдался он. Я выдернула несчастную лампу из розетки и пообещала. «Могу, конечно, только у вас изоленты не найдется?» Свою-то я всю на ту троицу извела. Изоленты, само собой, не нашлось. Зато нашелся кофе. Крепкий, черный, ароматный. Выдув две чашки, я, наконец, снова начала соображать. «Аптечка есть?» — сержант моргнул. Переспросил. «Аптечка? Какая еще аптечка?» Я хмыкнула. «Да самая обыкновенная. Там ведь должен быть пластырь. Не изолента, конечно, но сойдет. Вообще-то так делать нельзя. Но если выбора нет, то можно. Это же ненадолго. Завтра переделаю». Сержант скептически задрал бровь, но вытащил из ящика стола нераспакованную аптечку. К моменту, когда в кабинет заглянул Стефан, мы с сержантом Стеббинсом уже были лучшими друзьями. Настольную лампу я ему починила, со сломанной электрической бритвой совладала, лампочку в туалете заменила. Последнее, как в анекдоте. Вопрос. Сколько нужно полицейских, чтобы заменить лампочку? Ответ — трое. Один вкручивает лампочку зубами, второй надевает на него наручники, а третий зачитывает права. О чем это я? Короче говоря, в участке я выступила с блеском. Мне разве что не аплодировали. «Дорогая», — поднял брови Стефан, обнаружив меня с чашкой кофе и коробкой пирожных. «У тебя все в порядке?» «Абсолютно», — заверила я, слизывая с пальцев крем. Мы с милым сержантом Стеббинсом прекрасно поболтали. Под взглядом Стефана сержант поёрзал и зачем-то застегнул верхнюю пуговичку на рубашке. «Так точно. То есть у нас нет претензий к мисс Саттон. Вы можете идти, мисс. Только, может, еще магнитофон посмотрите». Теперь брови Стефана приподнялись на целый сантиметр, что означало крайнюю степень удивления. Он-то думал, меня тут обижают. Я одним глотком допила кофе и мысленно ухмыльнулась. «Хорошо быть технарем. Везде тебе почет и уважение». «Дорогая», — укоризненно сказал мне Стефан, когда мы вышли из участка, «тебя нельзя выпускать из виду». «Ну так не выпускай», — согласилась я легко. «Можешь глаз с меня не сводить. Я разве против?» После целой коробки пирожных настроение у меня было радужное. Подпортило его лишь то, что станок я так и не нашла. Не будем о грустном. Не нашла, так еще найду. Стефан вздохнул, вытащил из кармана белоснежный шелковый платок и осторожно вытер мне кончик носа. «Ты кремом испачкалась», — объяснил он негромко. «И еще на губах». «Тут?» — я провела по губам языком, и жених прикрыл глаза. «Ирен». Выдохнул он и, наконец, меня поцеловал, что и требовалось. Увлечься нам не дало гневное сопение за спиной. Мастер-титан, ну кто бы сомневался. Гном стоял, сунув руки в карманы и так склонив голову, будто хотел соперника боднуть. Он вперил в нас налившиеся кровью глаза, и под этим взглядом мне как-то нехорошо стало. Я покрепче сжала верную сумку. Она сегодня, можно сказать, прошла боевое посвящение и приготовилась Титана огреть. Пусть только дернется. Стефан будто ничего не замечал. «Полагаю, данный инцидент можно считать исчерпанным», — сообщил он негромко. Ирен несказанно повезло, что инспектора Перкинса не было на месте. Что же до сержанта Стеббинса, то он показался мне вполне сообразительным малым. Титан моргнул. Я почти увидела, как тяжело крутятся в его голове заклинившие шестеренки, и мотнул головой. «Повезло», — повторил он заторможенно. «Воздействовать на инспектора Перкинса было бы затруднительно», — продолжил Стефан тем же ровным, успокаивающим тоном. «Как выяснилось, он зять мэра». Гном вытаращил глаза. «Вот же гад!» — воскликнул он и дернул себя за бороду. «Перкинс?» — склонил голову к плечу Стефан. Титан махнул кулаком. «Да при чем тут Перкинс? Хотя и он тоже. Но Гудвин-то, Гудвин! Он же мне твердил, что полиция, дескать, орган независимый, мол, вмешиваться в его работу мэр не может, а сам...» И задохнулся от избытка чувств. Глаза Стефана вдруг заледенели. «Тогда вопрос. Какой резон мэру сваливать вину на Ирен?» «И как он посмел?» — вскипел Титан. «Я же предупредил, что Ирен моя!» У него только что пар из ушей не пошел. Сразу видно, что система перегрета. Я прикусила язык, чтобы не ляпнуть что-то сгоряча. Вот заладил. «Моя, моя!» «Значит», — произнес Стефан, задумчиво пощипывая мочку уха. «У мэра более чем веские причины убрать с дороги Ирен, раз он не побоялся твоего гнева, друг мой». Титан только кулаки сжал. Кажется, он готов был прямо сейчас рвануть к мэру, схватить его за шкирку и вызвать международный скандал. Да, потому что особенного беспредела власти Джонстона пока не творили. Не хватали, не пытали. А что в убийстве подозревали, обидно, досадно, но ведь не на пустом месте. «Мастер!» — негромко окликнул Титана, возникший вдруг за его спиной водитель. «Вы просили напомнить о встрече». И паузу сделал, давая начальству порыться в памяти. А заодно не выложил посторонним, то есть нам со Стефаном, лишней информации. «Какой молодец!» А ведь я, кстати, на Титана смотрела почти безотрывно и все равно не уловила момент, когда рядом появился этот неприметный тип. Судя по прищуру Стефана, он тоже оценил. «Встреча», — Титан провел рукой по лицу. «Да, точно». Голос у него, впрочем, был неуверенный. Ладонь водителя, а водитель ли он, легла на плечо шефа, сжала. «Идем», — проговорил он негромко, но как-то так, что Титан подчинился. Бросил на меня прощальный огненный взгляд, мартеновская печь отдыхает, и побрел к автомобилю. Водитель молча кивнул нам и пошел рядом с шефом, не то присматривая за ним, не то конвоируя. «Как любопытно», — проговорил Стефан, проводив их задумчивым взглядом. «Ты тоже заметил?» — обрадовалась я. «Слушай, по-моему, Титан какой-то не такой. Ведь умный же мужик, иначе не смог бы стать ректором, представителем и еще кем-то там. И тогда на выставке он вел себя вполне адекватно. Кстати, в номере папеньки тоже. Говорил не о пылкой страсти, а о выгоде». «Никакой», — поправил Стефан задумчиво. «И хотелось бы мне знать, что стало тому виной». Я только плечами передернула. Титана, конечно, было жаль, но я же не мозгоправ, чтобы разбираться, какой там контакт у него в башке перемкнуло. Портье в гостинице сообщил: «Мисс, вас ожидают», и протянул мне визитку, оформленную неброско, но со вкусом. «Кто тут у нас?» «М.С. Стюарт, нотариус». Мы со Стефаном переглянулись. «Любопытно», — пробормотал он. «Где, говорите, нас ждут?» Портье отчего-то вытянулся по струнке. «В ресторане. Я провожу, сэр». «И как у Стефана это получается?» «А у нотариуса губа не дура. Он занял отдельный кабинет для вип-персон». «Прошу», — с поклоном распахнул дверь портье. «Миссис Стюарт, к вам мисс Саттон». Прямо аудиенция у царственной особы. «Погодите-ка, миссис Стюарт?» Она поднялась нам навстречу. Стройная элегантная брюнетка лет 35, в строгом черном пиджаке и длинной юбке. Вся черно-белая, только губы выделялись ярким алым пятном. Времени она, кстати говоря, не теряла. Попивала кофе и просматривала какие-то бумаги. «Мисс Саттон», меня окинули взглядом, оценили, пожалуй, невысоко оценили. «Позвольте представиться, миссис Мэри Сесилия Стюарт, нотариус». «Нотариус?» — переспросила я недоверчиво. Она усмехнулась, но улыбка не коснулась холодных черных глаз. «Я женщина, однако работаю в мужской профессии. Вы что-то имеете против?» «Я? Да не в жизнь. У меня тоже мужская профессия». «Наслышана», — кивнула она, самую чуточку смягчившись. «Присаживайтесь, мисс Саттон, будьте так любезны. А вы, сэр?» Она вопросительно взглянула на Стефана, который рассматривал ее со странным выражением лица. «Стефан Тодд», — отрекомендовался он сдержанно, — «жених Ирен». «И мой коллега, я полагаю», — он чуть склонил голову, — «в некотором смысле». «О, не надо скромничать», — вновь усмехнулась миссис Стюарт. «Я наслышана об адвокатской конторе Тодд и сын». «Тогда зачем спрашивала?» Она бросила на меня насмешливый взгляд и повторила. «Присаживайтесь. Боюсь, разговор будет долгим и непростым. Видите ли, мисс Саттон, я поверенный вашего покойного отца. Мой отец жив», — заявила я из чистого упрямства и все-таки плюхнулась в кресло. «Послушаем, что она плести будет. Интересно же». Миссис Стюарт посмотрела на меня, как на капризного ребенка. «Видите ли, мисс Саттон, последнюю волю мастера Неодима заверяла я. И я же проделывала все необходимые манипуляции, поэтому сомнений касательно вашего родства с покойным у меня нет. Примите это за данность». О, как чешет, прямо как Стефан. Он, кстати, слушал коллегу с неослабным вниманием. «Необходимые манипуляции?» — переспросил Стефан недоверчиво. «Погодите, уж не хотите ли вы сказать?» «Хочу», — преспокойно кивнула она. «О как! С полуслова друг дружку понимают». Стефан откинулся на спинку кресла и потер лоб. А вид у него был удрученный. Не думал, что он решится. «Да объясните толком», — рассердилась я. «Хватит ребусы загадывать». Нотариус скупо улыбнулась. «Узнаю характер мастера Неодима. Он был столь же пылким, то есть буйным и невоздержанным? Ну-ну». «Ирен», — сказал Стефан мягко, но как-то так, что под его взглядом мне стало совестно. «Почти». «Ну чего?» — буркнула я и руки на груди скрестила. «Сколько можно кошке хвост по кускам рубить? Скажите уже прямо». «Понимаю ваше недовольство», — кивнула миссис Стюарт. «Попробую сформулировать коротко и ясно. Для умственно отсталых», — явно подразумевала она, и взгляд такой насмешливо-снисходительный. «Валяйте». Она переплела пальцы и проговорила, тщательно подбирая слова. «Мастер Неодим заверил свою волю магически, по древнему обряду. Отказаться вы не можете». «В смысле?» — возмутилась я. «Как это не могу?» «Увы», — нотариус посмотрела мне в глаза. «Ваше родство с покойным отныне доказано. Юридическое отцовство тут роли не играет, поскольку обряд был на крови. По этой причине вы не можете уклониться от исполнения его воли». «Пфу!» — я с шумом выдохнула сквозь зубы. «Вот гад!» «Погодите!» — я потерла лоб. «Бред какой-то получается. Тогда любой мог бы оставить свои деньги незаконно рожденным детям», — закончила нотариус с убийственной прямотой. «Именно так. В случае, разумеется, если принятие в другой род не заверено магически. Ваш отец, а я имею в виду мистера Виктора Саттона, этого не сделал». Я насупилась. Тут папа дал маху. Но кто же думал? «Такой вариант завещания применяется крайне редко», продолжила миссис Стюарт ровно. «Поскольку, прямо скажем, мало кто из детей отказывается наследовать. А в случае обоюдного согласия столь радикальные меры не требуются. Достаточно обычного завещания, заверенного по всем правилам. Надеюсь, это ясно». Стефан предупреждающе сжал мою ладонь. Боялся, что скандал учиню, а толку-то. «Более чем», — процедила я. «И что дальше?» «Полагаю», — она чуть сузила темные недобрые глаза. «Это основное. Юридические подробности, скажем, о покупке патентов вашего покойного отца мы можем обсудить с вами, мистер Тодд». «Действительно», — приподнял брови Стефан. Она улыбнулась. «Согласитесь, нам ни к чему лишнее. То есть я хотела сказать, несведущие люди. У вас наверняка имеются все полномочия, ведь так? А мы с вами поймем друг друга, как юрист юриста. и ногу на ногу закинула. Длинная строгая юбка оказалась с подвохом, с разрезом, в котором виднелся кружевной край чулка и полоска манящей белой кожи. «Арр, вот мымра!» Стефан широко улыбнулся в ответ, демонстрируя кончики острых клыков. «Кто бы там чего ни говорил, а эльфы не травоядные, вот ни разу!» «У меня встречное предложение», а голос его журчал, как весенний ручеек, и такой же прохладный. «Давайте отобедаем сегодня вчетвером. Мы с Ирен и вы с мужем. Как вы на это смотрите?» Миссис Стюарт разом поскучнела, юбку одернула. «Я вдова», — сообщила она сухо. «Уже без малого 10 лет. Предвосхищая вопросы, которые наверняка у вас возникнут. Родственники моего покойного мужа сумели оспорить его завещание и оставить меня ни с чем. Тогда-то я и решила стать юристом. Чтобы больше никто не смог обобрать меня как липку», — закончила я мысленно. В чем-то я ее понимала, уважала даже. Миссис Стюарт тем временем собрала бумаги и защелкнула портфель. Слишком громко, с раздражением. «То-то же, Стефан Кремень». «Кстати», — сообразила вдруг я, «а вы не были у мастера Неодима той ночью?» «Простите», — вежливо удивилась она. «Ну», — я почесала кончик носа. «Папенька, то есть мастер Неодим, явно ждал гостью. Шампанское, клубника, вы понимаете, да?» Нотариус выпрямилась. «Возможно, вас это удивит», — ответила она сухо. «Однако мы с мастером Неодимом не были любовниками. Нас действительно связывала дружба, но не более того. На этом прошу меня извинить». Отрывисто кивнула, подхватила портфель и вышла, сердито цокая каблуками. «Фу ты, ну ты, обиженная невинность!» Стефан проводил ее очень задумчивым взглядом. «И это мне ой как не понравилось!» Он вдруг хмыкнул и заметил мягко. «Ты пыхтишь, как ежик. Для ревности нет оснований. Я всего лишь раздумывал, насколько можно доверять миссис Стюарт». Я насторожилась и спросила с надеждой. «Думаешь, она врет? Насчет того, что я не могу отказаться?» Стефан чуть поморщился. «Не любят юристы прямолинейности. Дай им волю, даже топор кружевной салфеточкой прикроют. Толку-то? Топор он и есть топор, чем его не декорируй». «Не врет», — поправил он. «Скорее, не договаривает. Но именно в том, о чем она умолчала, и скрывается самое интересное. Ну вот». А я-то уже обрадовалась, что от папенькиного завещания получится отмахаться. «Знаешь что?» — сказала я решительно. «Я хочу выпить». Стефан приподнял брови, однако вслух осведомился лишь. «Что тебе заказать?» Я помотала головой. «Да не тут. Мне бар интересный подсказали, в котором технари собираются. Заодно, может, про станок что-нибудь полезное узнаем». «Как скажешь», — согласился Стефан не слишком охотно, и поднялся на ноги. «Во что бы тебя переодеть?» — пробормотала я и смирила жениха взглядом. Что-то мне подсказывало, что в отвертке Стефану не обрадуются. Его даже сослепу за технаря не примешь. Хотя без толку. Он вздохнул и потер лоб. «Чувствую, веселенький вечер нам предстоит». Я ухмыльнулась. «Еще бы!»